И вот я опять перед вами со своей новой книгой, выпущенной никем иным, как издательством Warner Books, входящим в компанию AOL Time Warner. Знаю. Вы хотите меня спросить, когда же я чему-нибудь научусь? Но тут есть и своя светлая сторона. Все то время, пока я работал над этой книгой, Америка Онлайн отчаянно пыталась избавиться от издательства Warner Books. С какой стати компания, которая занимается средствами массовой информации и коммуникационными технологиями, хочет избавиться от своего дочернего книжного издательства? Чем Warner Books рассердил богов из AOL? По-моему, раз AOL стремится выставить за дверь этих ребят, с ними все в порядке. К тому же другая ячейка Warner из этой сложной паутины. Кинокомпания Warner Brothers выпустила мой первый фильм «Роджер и я». Ко мне тогда отнеслись очень прилично, и никто не угрожал отправить фильм на помойку. Ладно, рассуждаю я, шести медиакорпорациям принадлежит все. Для блага страны необходимо срочно разрушить эту монополию. В демократическом обществе поток свободных новостей и информации не должен находиться в руках горстки богачей. Да, я должен признать, что сейчас меня поддерживают на все 100%, на всю 1000%. Никто не утверждает, что от меня надо ждать только неприятностей. Но, с другой стороны, и в самом деле опасаться надо не меня, а библиотекарей. И вас. Майкл Мур. Где-то над Гренландией. 15 августа 2003 года. Глава первая. Семь вопросов Джорджу Аравийскому. Сначала казалось, что небольшой самолет случайно врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. В Нью-Йорке было 8:46 утра 11 сентября. Известие о случившемся растекалось по Америке, но никто не отрывался от своих занятий. Разумеется, катастрофа из ряда вон выходящая. И все же большая часть населения страны вернулась к прерванной работе, учебе или снова легла спать. Примечание по поводу примечаний, встречающихся в этой книге. Данная глава содержит очень много серьезных вопросов, фактов и обвинений, поэтому я предпочел приводить примечания прямо на страницах. Многие из источников, на которые я ссылаюсь, находятся на моей страничке во всемирной паутине www.michaelmoore.com, где вы можете ознакомиться с ними полностью. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания автора. Через 17 минут поступили сообщения о том, что второй самолет врезался во Всемирный торговый центр. Внезапно нация в едином порыве подумала одно и то же — это не случайная катастрофа. По всей стране люди бросились к телевизорам. На экранах было нечто невероятное. Человеческие мозги, столкнувшись с чем-то немыслимым, лихорадочно работали, пытаясь разобраться, что все это значит. И в первую очередь, что это значит для каждого конкретного человека, независимо от того, наблюдал он за происходящим из окна своей квартиры в Трибеке, Манхэттене или у себя дома в Топике, штат Канзас, где он смотрел по телевизору прямую трансляцию CNN. Какое-то время все были заворожены, парализованы, затем бросились звонить своим знакомым. 290 миллионов американцев задавали друг другу один и тот же вопрос: «Что, черт побери, происходит?» Этот вопрос был первым из многих, вставших после трагедии 11 сентября. Лично я не страдаю манией видеть во всем заговоры, если только речь не идет о зубных врачах. Я уверен в том, что стоматологи, решив извлекать максимум денег из зубных каналов, сговорились направлять своих клиентов на полный рентгеновский снимок челюстей, даже если в этом нет никакой необходимости. Подобным издевательствам не подвергается ни одно другое млекопитающее животного царства. Вопросы, возникшие у меня после 11 сентября, не связаны с тем, как террористам удалось обмануть наши оборонные системы, как им удалось долго жить в стране, не вызывая подозрений, почему все болгары, работавшие в ВТЦ, получили секретное предупреждение не приходить в тот день на работу, и почему небоскребы обрушились так быстро, хотя они возводились с учетом того, чтобы противостоять землетрясениям, цунами и взрывам, начиненных взрывчаткой грузовиков в подземных гаражах. На все эти вопросы должна была ответить специальная комиссия, которой предстояло расследовать события 11 сентября.